Глава 26. «Все на месте?» «Да. Дубы, Белки, Лея наготове. Но, боюсь, ее сил не хватит задержать такие махины», — отчитался гримуар. «Роза отправилась к берегу? Барси предупредили?» «Да, но там люди. Они не понимают, что происходит. Сойки мечутся, а белки собираются у дуба. Набрали желудей. Надо возвращаться». Кивнула я, осматриваясь. Вроде бы почти все собрали. «Девочки, к нам гости!» «Гости? Корс еще кого-то везет?» Спросила Самия, не прекращая собирать Арусу. «Уверена, что нет. Два корабля», — тихо произнесла я. Но и этого оказалось достаточно, чтобы ведьмочки резко замерли и, взглянув на меня в ожидании, испуганно сжались. Кто-то помнит, а кто-то знает из рассказов, что именно на двух кораблях 8 лет назад приплыли маги, чтобы уничтожить ведьм. «Селин», — жалобно произнесла Аги, — «что делать?» «Прорвемся, девочки. У нас есть купол, метла и наши защитники». Натянув улыбку, я постаралась ответить бодрым голосом, хотя сама тоже тряслась от страха. «Ну что, по коням? Встретим сковородкой супостатов?» «А почему сковородкой?» — с недоумением уточнила Самия, подвязывая к метле мешок с Арусой. «Оставлять здесь все, что было собрано с таким трудом, ни одна ведьмочка не согласилась». «Она тяжелая? Как хряснем по мордам!» — натянуто рассмеялась я. «Будут знать, как на остров ведьм без приглашения заявляться». «Хм, ну да», — улыбнулась ведьма. Остальные тоже чуть расслабились. Я же тихо радовалась, что удалось изменить настроение девочек. Со страхом перед магами мы ничего не добьемся. «Гримуар, что там? Далеко корабли?» — мысленно спросила книгу, направляясь к деревне. «Селин, они уже у берега. Быстро шли», — горестно вздохнул гримуар. «На берегу их встречает дед Родан. Остальные укрылись в доме». «Но пока с кораблей никто не сошел, лодки на воду не спустили». «Хорошо». Летели быстро, аж ветер в ушах свистел. Но каждая выглядела сосредоточенно. Я бы сказала, у девочек был боевой настрой. Не останавливаясь ни на секунду, пролетая над деревней, ведьмочки сбросили с метел мешки с Арусой и проследовали дальше навстречу незваным гостям. «За мной держитесь!» — прокричала я. «Лодки подплыли к берегу, но люди ступить на землю не могут. Только один маг просочился. Гад!» «Кто, Селин?» «Брайн притащился!» — рыкнула я, влетая на берег. Следом за мной, прямо над головой деда Родана и Брайна, пролетело еще 14 ведьмочек и закружили над мужчинами. Надо сказать, лицо мага было настолько ошарашенным, что мне даже стало его капельку жаль, совсем крохотную. Но увидев в лодке людей и два корабля у берега, жалость моя мигом улетучилась. «Маг, что ты забыл на острове ведьм? И еще и притащился сюда с таким сопровождением!» — прокричала я, все еще продолжая кружить над их головами. Сойки тоже присоединились к нам, и я представляю себе, как это выглядело сверху. Злые ведьмочки с растрепанными волосами на метлах и сойки, галдящие на весь остров. Даже дуб чуть отодвинулся. А вот Барси давно оплела ноги мага и затаилась. «Привет!» — ошеломленно прокричал в ответ маг, задрав голову наверх, следя за моим пилотированием. «Браслеты снять забыла? А с ними я не смогу выгнать короля страны Ахмеи». «А зачем столько людей нагнал?» — не унималась я. «По пути заплыли. Да и Георг хотел с вами познакомиться», — снова прокричал маг. И я понимала, что мне бы приземлиться и поговорить, а то уже горло надсадило горлане. Но как представлю, что посадка у нас откровенно хромает... Ладно, что уж теперь. «Хм!» — неверующе пробормотала я, довольная приземлением. «Так изящно вышло! И не только у меня. Ведьмочки тоже были удивлены, но виду не подали. «Как ты на остров попал?» «Селин!» — радостно улыбнулся маг. «Рад тебя видеть. А на остров? Сам не понимаю. Никто, кроме меня, не смог. Ты снова что-то наколдовала?» «И ты не должен был», — недовольно пробурчала я и тут же задумчиво добавила, оборачиваясь к ведьмочкам. «Может, из-за браслетов?» «Не знаю, Селин», — произнесла Джейн. «Вроде не должно влиять». «Ладно, нечего гадать», — махнула рукой. «Барси, покажи, родная, как ты скучала по Брайну». Зелененькая тут же взметнулась к магу и укутала его в кокон, крепко сжимая. От такой радостной встречи у мужчины чуть глаза не повылазили. «Барси, ну нежнее! И руки ему освободи! Как браслеты сниму, можешь доставить его к воде», — проговорила и ехидно добавила. «Ему спешить надо. Король ждет». «Селин», — промычал маг, отдышавшись, — «а ты скучала?» «Нет. С чего такое тебе в голову пришло?» — усмехнулась я и, подходя ближе, шепнула. «А ты?» «Очень», — тоже шепнул маг и с нежностью в голосе добавил. «Злючка!» «Неа, была бы такой, Барси давно бы тебя придушила!» Ухмыльнулась я, снимая с него браслеты. «Уноси его!» «Стой!» — вскричал опрокинутый на землю маг. А Барси, между прочим, уложила его, почти не ударив. «Ведьма! Да подожди ты!» «Ну что?» — спросила, нависая над магом. «Селин, мы книги вам привезли, те, что были вывезены с острова, и Георг хотел пообщаться». «Книги — это хорошо. Знания они никому еще не вредили. Ну, кроме высокородных, ведь безграмотными же легче управлять». Нежно проворковала я, зная, что Самия меня слышит. «Ну, наверное», — настороженно проговорил маг. «А где книги? И король твой?» «В лодке, тот, что в синем. И книги там же». «Ясно», — кивнула, посмотрев в ту сторону, где находилась лодка. «Там, говоришь. А еще кто?» «Охрана. Не может же король один быть». «Дозволяю только королю», — прокричала я, внимательно наблюдая за движением в лодке. Еще минуту назад пять мужчин с ошарашенными лицами не двигались и беспомощно сжимали кулаки, глядя на бесчинство ведьм. Но вот зашевелились, не отпуская своего короля на берег. Уж не знаю, что такого сказал им его величество, но охрана, понуро опустив головы, расступилась. «Надо же! Ноги не побоялся замочить!» — хмыкнула я и, повернувшись к ведьмочкам, произнесла. «Сами, сам король идет!» «Король!» — воскликнула ведьмочка и мигом подобралась, следя хищным взглядом за приближением вполне симпатичного мужчины. «А что не так?» — подозрительно сощурив глаза, проговорил Брайн, все еще лежащий на Барсе в ее же объятиях. «И, может, уже отпустишь меня?» «На острове или объятия, или браслеты», — усмехнулась я. «Прости, но доверять я тебе не могу». «Я понимаю», — тяжело вздохнув, проговорил маг. «Браслеты пока надень. Не буду же я валяться здесь, когда Георг здесь. И так засмеют». «С чего? Мы же страшные. Вот и оправдали свое название», — улыбнулась самой благожелательной улыбкой из своего арсенала. «Сами, идем встречать его величество». «Идем», — зловеще улыбнулась ведьмочка. Дед Родан с изумлением наблюдал за нами, но не вмешивался. Кажется, у него сегодня все с ног на голову перевернулось. Ведьмы пленили мага, самого, оказывается, сильного в королевстве. А теперь и за короля взялись. «Верховная», — произнес король, чуть склонив голову. «Наслышан». «И долго он так будет лежать?» «Нет», — улыбнулась величеству. «Простите, но в целях безопасности...» «Барси». Зеленая тут же спеленала и короля, уложив его рядом с магом. Надо отдать должное, он, видимо, это ожидал и не был напуган или удивлен. «Ну вот, теперь можно и поговорить», — с усмешкой произнесла, присаживаясь рядом с мужчинами, наблюдая, как охрана бьется о невидимую стену, посылая в наш адрес проклятия, огненные шары и прочую ерунду. «Зря они силы тратят», — как бы невзначай произнесла Сами, кивнув в сторону лодок и кораблей, устраиваясь рядом с королем. «Купол выдержит и не такое». «Прекратить!» — рыкнул Георг, напугав своим возгласом белок и всполошив соек. «Девушки, ваше гостеприимство не знает границ». «О, да!» — проворковала Сами. «Отвару?» «Было бы неплохо», — кивнул король. «В дом пригласите?» «Пока нет. Мы решили на свежем морском воздухе вас попотчевать», — проговорила я. «Принесите, пожалуйста, отвару и печенье», — обратилась Сами к деду Родану, который потрясенно наблюдал за нами. Ведьмочки же чуть ли не падали от смеха. «И успокойте женщин и детей», — добавила я. «Поить сама будешь?» — пробормотал Брайн, довольно улыбаясь. «Вот и что с ним делать?» «Вот еще. Руку одну освободим». «Ваше Величество, что же вы к нам?» «Еще и в таком количестве!» «Не отпустили одного. Везде им враги мерещатся!» Тяжело вздохнув, ответил Георг. «А Брайн столько о вас рассказывал, что захотелось тоже увидеть собственными глазами». «Увидели?» усмехнулась я. «И что теперь? Может, назад? Там вас король страны Ахмеи дожидается. А на остров уж если приходите, то по одному. А то мы сразу нервничать начинаем». «Ага. Нет, вы приплыли на двух кораблях», — буркнула Сами. «Историю не учили?» «Ну почему же?» — возмутился Георг. «Учили». «Оно и видно. Сами не знаете и людей не учите», — рыкнула ведьмочка. Глаза у нее засверкали, а щечки покрылись румянцем. «Ну красотка же! Настоящая ведьма!» «Я?» с недоумением воскликнул король. «А кто?» «Ты король, а до сих пор не решил вопрос со школами для детей». «Ведьма, я несколько месяцев как король». «И что? Мы знаешь, сколько уже сделали за это время? И, между прочим, твоих людей укрываем от войны». «Да нет войны. Укрылся в лесах король Артек и не высовывается, ждет чего-то. А люди уже разбежались. Увидели воинов 10 человек, которые за хлебом и молоком выходили из леса». «И что? Гони его отсюда и делами займись». «А я что делаю?» — прорычал Величество. «Лежишь на травке», — рявкнула Самия, отворачиваясь. А мы с Брайном аж заслушались. Никогда бы не подумала, что Самия так умеет. Прям жалко короля стало. Пока они спорили, даже дед Родан и бабушка Адин успели из деревни вернуться и отвару принести, а еще мясо, хлеб, печенье. «Спасибо», — поблагодарила мужчина, принимая корзинку с едой. «Барси, устрой их вертикально и руку одну освободи». «Благодарю», — улыбнулся король, помахав рукою, и тут же, недовольно взглянув на Самию, произнес. «Есть еще пожелания, указания. Что еще мне сделать?» «Список составлю», — с усмешкой бросила ведьмочка. «Селин, думаю, можно девочкам расходиться?» «Ты пока короля воспитывала, они разбежались», — хмыкнула я, принимая кружку с отваром из дрогнувшей руки деда Родана. Бабушка Атин так вообще стояла с потрясенным видом и не знала, кланяться ей кокону королю или просто кивнуть. «Предлагаю мирно побеседовать и выпить отвару», — проговорил Брайн, поднимая свою кружку. «Селин, подай кусочек бутерброда». «Сам возьми», — возмутилась я. «У меня одна рука, и в ней кружка», — ехидно проговорил гад, как будто нельзя поставить ее и взять бутерброд. «На!» — сощурив глаза, сунула ему в рот огромный кусок. «Жуй!» «Я сам», — быстро протараторил король, — стоило ему взглянуть на предвкушающее лицо Самии.